Урон. Шел пятый час вечеринки. Странники вышли из таверны Дмар Ествата. По поручению бедного короля фей они отправились к равнине непогребенных мертвецов. Там захватили два подземелья, победили алого демона и забрали кристальный ключ. С этим ключом они направились обратно в Эстрад, живописный городок империи Долритар, где постоянно что-то случалось. Обратно можно было полететь на Грифоне, однако Грифоны были настроены враждебно. «Грифоны нервничают», — сказал Балаш. «Вы тоже чувствуете, что лететь на них сейчас небезопасно. Что вы сделаете?» Странники озадаченно переглянулись. «Блин, что делать-то? Я оседлаю Грифона», — сказал Ноэль, усевшись поудобнее и всем видом демонстрируя, кто тут главный. Это выглядело ужасно неловко. Он почесал голову. Ему нравилась новая стрижка под ёжик. Ноэль и правда пытался вжиться в роль бугая. Варвар Бугай выпал Ноэлю в начале игры. Вообще игра шла хорошо, но ему казалось странным, что нужно было озвучивать каждое свое действие. В детстве Ноэлю нравились Диабло и Хранитель Подземелья, поэтому он подумал, что настольная сюжетно-ролевая игра ему тоже придется по душе. Но вместо того, чтобы погрузиться в волшебное повествование и спрятаться от реальных проблем, он все четче осознавал, что сидит среди 30-летних и 40-летних задротов, которые притворяются, что им 16, а не 40. «Может, оставим грифонов в покое? Кто знает, что у них на уме?» — томно вздохнула Шари. Она играла за жрицу-некроманта, вообще работала бухгалтером в компании по производству материалов для офсетной печати. Простенькие тату говорили о безбашенной юности, когда не надо было думать о зарплате, больничных или купонах на скидку. Шари обожала такие посиделки, ведь только так можно было хоть на время забыть о постоянной тревоге. Шари была преданным фанатом настолок. Она играла в D&D и Магус, будучи подростком, и в последние годы она несколько раз возвращалась к этим играм. Dungeons and Dragons — настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Magus — венгерская ролевая игра, вышла в 1993 году. Название представляет собой сокращение от Miracle Adeptia Gansurus Sarate. Сейчас они играли в подобие D&D, только вселенную и правила придумал Балаш. «Я не хочу снова идти по равнине», — сказал Лаце. Вообще-то он сильнее всех ждал эту вечеринку, но сейчас казалось, что именно ему скучно больше всех. Засучив рукава, Лаце время от времени поглядывал на карточку персонажа, будто играл в покер и оценивал свои шансы. Он уже седьмой раз исследует империю Долритар, и всегда ко второй половине игры ему становится скучно. Несмотря на это, Лаце то и дело собирал ребят, наверное, надеясь, что эти вечеринки, словно цемент, еще сильнее укрепят их дружбу. Кстати, Фружи легко согласилась пойти на эту вечеринку и познакомиться с ребятами, потому что любила настольные ролевые игры. Но игра на самом деле настоящая работа, и после 2-3 часов игры Лаце резко задумывался о том, что свое свободное время можно посвятить чему-то более полезному. Сходить в поход, убраться, посмотреть популярные нынче сериалы или просто полежать на кровати. И, конечно, нервно думать, что вообще делать со своей жизнью. «Не знаю, делайте, что хотите», — вздохнула Фружи. Они съехались с Лаци полгода назад, и он не мог поверить своему счастью. Фружи была по всем параметрам лучше, чем его бывшие, поэтому Лаци легко смирился с тем, что она вставляет в свою речь английские слова. Она постоянно вклинивала мемные фразы, например, «Oh no» или «fucking». «О нет» по-английски. «Грёбаный» по-английски. Однажды сказала, что начальник смирился с тем, что я socially inept. «Социально неадаптированный» по-английски. Она писала рекламные тексты и без особых усилий надевала ту холодную, ироничную будапештскую маску, которую Лаце совершенно не понимал. Во время игры Фружи с кем-то чатилась и делала самокрутки. Лаце знал, что до этого она уже снюхала дорожку кокса в туалете, что было трудно связать с невинным фэнтезийным приключением, но он ничего ей не сказал. Фружи не питала больших надежд, будто жизнь была побочным продуктом чего-то большего, и девушка просто терпела эту жизнь, а не жила. «Ну чё вы мнётесь?» — сказал Ноэль, чувствуя, что начинается какой-то детский сад. Воображаемые грифоны стали настоящей задачкой, будто надо взвесить все «за» и «против», подготовить презентацию и выступить перед начальником. Было воскресенье, и Ноэль не хотел ничего взвешивать. Вообще он пришел на вечеринку, потому что ему сказали, что в игре Балажа можно делать все что угодно. Но сейчас Ноэль совсем не видел отличий от обычных игр. Он надеялся, что познакомится тут с какой-нибудь девушкой, Но Фружи была занята, а Шари кожа до кости, даже подержаться не за что. Не вариант. «Я сажусь на Грифона», — сказал Ноэль. «Грифон издает протяжный вой», — проговорил Балаш. «Делает шаг назад. Он смотрит тебе в глаза, будто вызывая на поединок». Ноэль цокнул языком. «Драться так драться», — сказал он. «Я нападаю на Грифона с кулаками». «Грифон принимает вызов», — ответил Балаш и положил на стол десятигранный кубик. Они бросили одновременно. У Грифона не было шансов. Количество урона у Бугая было на 7 больше, чем на кубике, а защита у Грифона на 3 больше. Ноэль бросил 6, Грифон 7. «Твой кулак попадает прямо по клюву Грифона», — сказал Балаш. «Его лапы подкашиваются, и он чуть не падает со скалы». «Я хватаю его», — закричала Шари. «Ты хватаешь Грифона под крылья», — рассказывал Балаш. «Он приходит в себя и смотрит на вас с уважением. Вы достойно боролись и затем спасли ему жизнь. Грифон ложится на землю к вашим ногам». Шари засияла от мысли, что спасла выдуманное животное. «Fucking fantastic!» «Зашибись по-английски», — закричала Фружи. «Чур, я впереди!» Игра продолжалась. Балаш честно и беспристрастно вел повествование, предоставляя игрокам достаточно свободы в принятии решений. Однако все равно держал их в рамках. Но ребята уже не были подростками, да и никто особо не фанател от настольных игр. На эту игру хватило бы 2 часа от силы. Вместо этого они уже 4-й час следили за развитием истории. К тому же кристальный ключ открыл для них новую карту. У них уже закончились чипсы и сок. Ноэль допивал 3-ю банку пива, Шари сделала себе фрёч, а Фружи побежала в туалет немного освежиться. Фрёч — венгерский напиток, смесь из вина с минеральной водой. Потом произошло неизбежное. Сюжет игры привел их на окраину Эстрата, к одинокой хижине, где жила сказочная фея Исла. У нее хранилась 2-я половина карты. Балаш несколько недель трудился над тем, чтобы фея заполучила карту и затем отдала предмет странникам. Лацо уже встречал Ислу в 5 предыдущих играх. Это была 84-я игра Балажа, в которой присутствовала Исла, но такого раньше не случалось. Эта игра шла по-другому, и даже спустя некоторое время после Балаш не понимал, что сделал не так и как действительно надо было поступить. Исла отдала странникам 1/2 карты. Взамен попросила их добраться до равнины непогребенных мертвецов и отыскать в катакомбах серебряный кубок ее отца. Вообще, эта сюжетная линия была довольно длинной, и о ней знали только те, кто играл в эту игру минимум 4 или 5 раз. «Окей, я хочу трахнуть эту девчонку», — сказал Ноэль. «Что?» — спросил Балаш. Ноэль пожал плечами. «Бугай же варвар. Мы уже 100 лет ходим тут кругами, крошим скелеты. После битвы Бугай хочет женщину. Естественно, он не будет трогать своих подруг в команде. А тут как раз горячая фея, в общем...» Фружа засмеялась. «Во, дурак!» Ноэль ухмыльнулся. «Ну что, чем быстрее закончим, тем быстрее пойдем дальше. Я предлагаю этой, как ее там...» «Исла», — сказала Шари, на что Ноэль активно закивал головой и открыл 4-ю банку пива. Кажется, Балаш все еще не понимал, чего хочет Ноэль. Он чесал нос, чтобы потянуть время. Шари тоже посмотрела на Ноэля. «Хорош фигнёй страдать, а?» Балаш поднял руку и хотел что-то сказать. «Но вы же сами сказали, что в игре можно делать все, что угодно». Лаци прочистил горло. «Все, что подходит твоему персонажу», — сказал он. «Я же только что вам это разжевал», — огрызнулся Ноэль. Лаци кивнул. «Окей, справедливо», — сказал Лаци. «Бугай явно интеллектом не изуродован. И вообще, что там у него за история? Кажется, он вырос среди собак или что?» Ноэль наигранно вздохнул. «Его украли и вырастили гладиаторы. Он сражался против собак. Так он на варвара смотрел. Короче, мы не пойдем дальше, пока я не трахну ту девку». Балаш молча смотрел перед собой, как будто хотел просто исчезнуть отсюда. «Ты не можешь это сделать», — сказал Балаш. Ноэль удивленно поднял брови. «В смысле?» — спросил Ноэль. «Я могу делать все, что угодно, у меня персонаж такой». Он демонстративно глотнул пиво. «Ну, пусть попробует», — сказала Шари. «Ты пытаешься соблазнить Ислу», — сказал Балаш. «Не соблазнить», — закричал Ноэль. «Я говорю ей, что хочу ее трахнуть». «Хорошо, проверка харизмы». Балаш бросил кубик. Его руки вспотели. Но, увидев число, он немного успокоился. У Ислы выпало намного больше, чем у Бугая. «К сожалению, Исла отвергла твое предложение», — сказал Балаш. Она хочет, чтобы ты продолжил свой путь к катакомбам и как можно скорее вернул ее семейную реликвию». «Нет!» — крикнул Ноэль. «Я хватаю ее и бросаю на стол». «Она пытается вырваться», — сказал Балаш, — «с помощью заклинания». «Так не пойдет», — сказал Лаци. «Надо кидать кубик. Проверка урона, потому что Буга использует силу». Балаш сжал губы. Он знал, что Лаци прав, и его охватила ненависть. Балаш взял десятигранный кубик, а Ноэль с невозмутимым видом взял свой. Он сделал глоток пива и бросил кубик. Кубики одновременно прокатились по столу. Ноэль выбросил 8, Исла 4. «Исла не смогла выбраться из твоей крепкой хватки», — сказал Балаш, и эта фраза холодным эхом прозвучала у него в ушах. «Ты крепко сжимаешь девушку и тащишь к столу посередине комнаты, но тут Исла достает нож из-под подола и бросается на тебя». Лаци наклонился на стуле, его глаза загорелись. Игра снова стала интересной, в ней почувствовалось нечто взрослое. «Кидайте», — сказал Лаци. Шари налила себе еще вина и покачала головой. Фружи с ухмылкой наблюдала за кубиками, у нее на лбу выступили маленькие капли пота. Ноэль снова выбросил 8, Исла 3. «Она пробует ударить тебя», — сказал Балаш, — «но лезвие ломается о броню». «Ты хотел сказать о мой легендарный пресс», — ухмыльнулся Ноэль. «Я срываю с нее одежду». «Кидаем кубики», — сказал Балаш. Шари вздохнула и чуть не выплеснула вино из бокала. «Давайте уже», — сказала она. «Пусть уже поимеет эту девчонку, и мы пойдем». Балаш посмотрел на Шари и Фружи. «Вы точно позволите ему это сделать?» — спросил Балаш и повернулся к Лаци. «Вы не хотите остановить его?» Фружа отрицательно покачала головой и потерла нос. Ее зрачки были расширены, а глаза блестели от волнения. «Нет, это же самое интересное». Шари пожала плечами. «Я бы просто пошла дальше, но дадим этому дураку порадоваться». Балаш посмотрел на Лаци, это была их 7-я игра. 7-я? Это же что-то означает. Хотя бы он понимает, что так нельзя. Дерек, вор 20-го уровня, мог бы вмешаться, украсть оружие Бугая или вообще напасть на него. Вдвоем с Ислой они могли бы одолеть варвара. Лаци помотал головой. «Нет, команда превыше всего. Если в будущем это поможет его персонажу, то я не против. В общем, пусть делает, что хочет». «Давайте быстрее», — сказала Фружи. Ноэль ухмыльнулся. Он был доволен собой. Обыграть самого мастера игры. Кроме того, еще с подросткового возраста его волновали такие сюжеты, когда ни у кого не было интернета, приходилось фантазировать только о полуголых женщинах, нарисованных на обложках фэнтезийных романов. Иногда попадались и мужчины, но Ноэль их не рассматривал. Сейчас, когда он остался в одинокой хижине наедине с Ислой, подростковые фантазии снова разыгрались. Свое возбуждение он пытался скрыть за маской цинизма. «Ты рвёшь одеяние, сотканное из цветной паутины», — сказал Балаш. «Сказочная фея Исла стоит перед тобой абсолютно голая». «Я хватаю ее и...» «Погоди», — сказала Шари. «Тебе тоже надо раздеться, не? Или ты останешься в штанах?» Ноэль взволнованно рассмеялся. «Окей, в общем, я снимаю штаны и начинаю...» «Исла умоляет тебя», — говорит Балаш. «Чего? Надо кинуть». «Нет», — сказал Балаш, — «ты уже победил. Она без одежды трясется от страха, смотрит тебе в глаза и говорит: не надо. Сжалься над ней. Не нужно кидать, нужно только решить тебе». Наступила тишина. Ноэль на секунду задумался, будто он прокручивал все свои решения и пытался понять, как возникла эта ситуация. Фружа ударила по столу. «Вы задрали!» — закричала она. «Давай трахни ее уже!» Лаци прикусил кончик языка. Он ждал подобного момента в каждом приключении. Неожиданный конфликт, который заставляет человека заглянуть глубоко себе в душу и принять решение. Это же фантазия, это не по-настоящему. У решения нет последствий, поэтому мы можем играть хоть за демонов. Ужасных, жестоких существ, которые питаются только страхом. В игре наша жестокость никому не причинит вреда, поэтому чего стыдиться? «Трахни ее уже!» — крикнул Лаци. Шари ничего не сказала, потому что печатала что-то в телефоне. Сомнения Ноэля исчезли, ведь компания поддержала его желание. Разве можно остановить Бугая? «Я раздвигаю ей ноги», — говорит Ноэль. «Она сопротивляется или нет?» Балаш поджал губы. «Сопротивляется или нет?» «Что бы сделала Исла?» Балаш сжал кулаки. «Сопротивляется», — сказал он. «Она плюет тебе в лицо». «Я даю ей пощечину», — сказал Ноэль. «Не хватаю за руки». «Кидаем». Ноэль ухмыльнулся. «Кидаем». Исла выбросила один, Бугай 10. После этого он мог делать все, что пожелает. Вечеринка закончилась в 7. Они не нашли серебряный кубок и вообще не хотели говорить об этом приключении. Что было, то было. Зачем ворошить прошлое? Но было принято решение, что после катакомб они не вернутся в Эстрад. Они не хотели снова встречаться с Ислой. Балаш ушел в 8 часов. В его рюкзаке лежали карточки персонажей, заметки и кубики. Это было обычное приключение, как и всегда. Ничего необычного для этого мира не произошло. Когда он подходил к дому, его начало трясти. Может, температура? Наверное, подхватил что-то. Последнее время он часто простужается, это явно из-за возраста. Около дома он разрыдался, даже не понимая почему. Его память стерла всю ту боль, что они причинили Исле этим вечером. В детстве Балаш попал в аварию. За рулем был старший брат, он водил всего полгода. На переднем пассажирском сиденье был какой-то студент по обмену из Англии. Когда машина перевернулась, Балаш подумал, что его внутренности сейчас выдавит наружу. Он плотно сжал губы и в этот момент вылетел из кресла. Потом он часто думал об этом. Как так губы могут сжиматься на автомате? Удара он не помнил, может, потому что потерял сознание, а может, его разум посчитал, что ничего не произошло. Когда Балаш пришел в себя, он почувствовал привкус железа во рту. По лицу текла горячая кровь. Кровь его брата, который был залит весь салон. Только Балаш не был пристегнут, но лишь он выжил. Вообще было тяжело установить, что же все-таки произошло. По одной из версий, машина двигалась слишком быстро. Водитель не справился с управлением, неудачно затормозил. Из-за этого машина перевернулась и затем врезалась в столб. Согласно другой версии, на дорогу выскочило какое-то животное, и брат Балажа неудачно повернул руль. Но виной всему был заводской брак. Во время столкновения не сработали подушки безопасности. Балаш был в сознании, когда его вытащили из машины. Те несколько минут, которые он провел в искорёженной машине с двумя трупами, навсегда определили его будущее. На место прибыли пожарные. Они бросили быстрый взгляд на два тела впереди и начали доставать Балажа из-под обломков. Он родился посредством кесарево сечения. Это повторилось и сейчас. Однако в этот раз Балажа доставали спасатели, срезая повисшие куски мяса болторезами. Но он также громко ревел и был также с ног до головы покрыт кровью, как новорожденный. Когда его несли к скорой, он взглянул на машину и, пока мог рационально мыслить, решил, что нечто повисшее на руле — это не его брат. У брата было лицо. Нечто было без лица. Как можно предположить, авария разделила жизнь Балажа на «до» и «после». Однако примерно полтора года он находился между этими двумя жизнями. Провел 4 месяца в больнице. Его оперировали 3 раза. Один раз из-за внутреннего кровотечения и дважды из-за сломанных ног. Вообще, врачи сказали, что на нем не осталось и следа аварии, за исключением пары шрамов. Балаш сможет жить, как и раньше. Он наблюдал за горем родителей из-под завесы обезболивающих. Не пошел на похороны брата, потому что еще не мог нормально ходить. Когда Балаш вышел из больницы, весь мир начал крутиться вокруг него. Даже младшая сестра Эники стала очень внимательна к брату. Балаш пробыл дома месяц, прежде чем родители решили, что ему нужна помощь психиатра. Они много читали на эту тему, к тому же психолог в больнице рассказал им, чего можно ожидать, и как Балаш справится со своей травмой. Очень часто пострадавшие прибегают к черному юмору. Например, с нотками фатализма в голосе говорят: «В жизни надо попробовать все». Также возможно самоповреждающее поведение, самокритика, депрессия, вызванная чувством вины или мысли о самоубийстве. Родители были готовы ко всему. Они смогли пережить смерть старшего ребенка и не хотели потерять среднего. Надо оставаться сильными ради Балажа, пусть даже он будет шутить шутки про смерть. Однако произошло нечто другое, и родители поздно это заметили. Однажды утром они проснулись от крика Балажа. Так уже бывало, их о таком предупреждали. Ночные кошмары и внезапные воспоминания об аварии, из-за которых Балажа начинало трясти, повторялись уже некоторое время. Сейчас родители прибежали в комнату сына, чтобы успокоить его, и обнаружили мальчика на полу в луже мочи. Балаш хотел выйти в туалет, но когда он открыл дверь, его настигло чувство, что за дверью ничего нет, будто весь мир сдуло ветром, и его частицы летают по комнате, а если вступить туда, в темноту за дверью, то его тоже проглотит хаос. У психиатра Балаш понял, как это можно объяснить. У него не было галлюцинаций, он не видел, что за дверью пустота. Он видел свой дом, коридор, Дверь в комнату брата, которую уже давно не открывали. Слышал привычные звуки. Но все же он знал, чувствовал, что эта картинка, этот порядок выстроился в момент, когда Балаш открыл дверь. Порядок — это ловушка. Если он шагнет в коридор, есть шанс, но это не точно, что мир расколется на части, и Балаш просто будет падать и падать, пока его не настигнет холодный первобытный хаос, полный руин. Надо отметить, что это не точно, но возможность, что это произойдет, всегда есть. Психиатр пытался объяснить мальчику, что ведь до этого мир всегда был в порядке. На это Балаш спокойно ответил, что да, все было в порядке. А потом жизнь его брата разлетелась на кусочки в салоне автомобиля. Психиатр напомнил, что один несчастный случай не определяет жизнь в целом. Однако Балаш сказал, что это ложь, которую говорят себе все люди. Ведь они не могут принять тот факт, что их жизнь, по сути, бессмысленная и хаотичная масса. Балаш тоже не хотел это принимать, но у него не было выбора. Ведь он выжил, хотя время от времени ему думалось, что лучше бы он умер там, в машине. Ситуация со временем ухудшалась. Балаш перестал ходить в школу, потому что, выходя на улицу, он ощущал, что с каждым шагом мир уходит из-под ног и все разваливается. В такие моменты мальчик ложился на землю и лежал. Он не видел людей, включая родителей. Он видел лишь маски, которыми управляет хаос и неведомая великая сила. Но маски могут сорваться в любой момент, и все то, что скрывается внутри людей, разбежится, как муравьи перед землетрясением. И Балаш снова останется один. Конечно, он не мог врать себе. Однажды он проснулся и почувствовал, что внутри него пустота. Он просто маска. Наверняка он поэтому и выжил. Если внутри ничего нет, то нечему и умирать. Именно тогда он начал себя травмировать по вечерам. Сначала иголками, потом ножами. Ведь только вид и вкус горячей, струящейся крови могли на время убедить его, что он жив. Балаш ужасно скучал по временам до аварии, и чтобы приглушить эту ностальгию, он забирался в чужие дома. Они жили в маленьком городке, и в любой дом можно было легко зайти. Он без проблем проникал внутрь через форточки или гараж, чаще по ночам, но иногда и днем, когда все были на работе или в школе. Но все же ему нравилось, когда наступала ночь, ведь людям был безразличен хаос вокруг. Они тихо и мирно спали. Тогда Балаш забирался в дом, ложился на пол, закрывал глаза и радовался тому, что мир наконец-то обретал порядок и можно забыть обо всем, что произошло. Конечно, иногда его ловили. Любой другой бы вызвал полицию, но Балажа все знали. Знали, через что он прошел. Поэтому, когда мальчика снова находили спящим в чьей-то гостиной или прихожей, родители говорили, что он лунатит, и все принимали эту версию. Однако и Балаш, и родители знали, что дальше так продолжаться не может. Успокоительные и седативные не помогали, только расширяли зрачки, но ничего не менялось. Энике не сдавалась, ведь одного брата она уже потеряла. Ей пришлось перепрыгнуть через детство и быстро вырасти. Ей было не до себя и своих хотелок. Энике думала, как бы спасти Балажа от самого себя. Позже она шла с этим принципом по жизни. Она помогла родителям пройти через развод, вместо того, чтобы наслаждаться годами студенчества. Спасла первого мужа от лудомании, поставила на ноги детей. Говорят, такие люди могут легко заболеть, потому что они вбирают в себя боль и проблемы остальных. Если это правда, тогда Балаш отчасти стал причиной ее раковой опухоли. Но это не более чем просто предположение. Может быть, плохие вещи случаются без причины даже с хорошими людьми. Фильмы, спорт и другие игры уже не помогали, поэтому Энике предложила брату настольные игры. Взяв пару книжек по Магус, она организовала первое приключение, аккуратно следуя всем сюжетным поворотам. Сначала Балаш не хотел обижать сестру и согласился поиграть, ведь даже будучи в таком состоянии, он чувствовал, что этот момент обладает особой ценностью для них обоих. И все же к середине игры Балаш смог забыть, что живет во вселенной, которая раскалывается на части. Он долго не мог понять, куда пропадает привычная ему паника, но потом обнаружил, что его успокаивает бросок кубика. В этом выдуманном мире в любой момент на тебя могут выскочить скелеты или наслать заклинания маги, но их всегда можно побить броском кубика. Кубик помогал разобраться в окружающем хаосе, упорядочить его. Так он вернулся в реальность, бросая кубик снова и снова. Ему нравились не вымышленные персонажи, а то, что бросок кубика наводит порядок в этом мире. Сначала он каждое утро кидал кубик на то, расколется ли коридор, если он откроет дверь комнаты, расколется ли улица, если он выйдет из дома. Он доверял 10-гранному кубику. Если выпадало нехорошее число, Балаш не выходил из комнаты. А если выпадало нужное число, он мог спокойно жить свою жизнь. Когда Балаш снова начал верить в реальный мир, он снизил планку. Теперь надо было двумя кубиками выбросить больше двух. Эники, конечно же, продолжала играть с братом, так как видела улучшение. Балаш же, сыграв полностью во все модули D&D и Магус, стал терять интерес. В приключениях все было необычно. Надо было играть за храброго героя, которого везде поджидают приключения, будь то обыкновенный трактир или страшная пещера. Но жизнь выглядит не так. Поэтому он начал создавать свой мир. Словно бог, он бросил кубик на то, взойдет ли солнце. Три раза он выбросил нужное число, и пролился свет на земле, которая позже станет империей Долритар. Он достал тетрадку на пружине, ее, кстати, купили родители перед учебой, и записал, что в этот день свет озарил новый мир. Мир, который он пока не знал, но с этой секунды Балаш с помощью кубика мог создавать все вокруг. Леса, поля, крепости, людей. Когда в Эстрате появилась инфраструктура, надо было заселить дома. Нужны были кузнецы, пекари, воины и ведьмы, блудницы и трактирщики, воры и крестьяне. Увидев его одержимость, Эннике попросила родителей купить кучу тетрадей, запасных блоков и скоросшивателей, чтобы брат мог справляться с хаосом на письме. Балаш был далек от художественных текстов. Он писал не истории, а заметки о том, что мир стабилен, живет и процветает. Он записывал все броски кубика и разные истории Эстрата. Вдруг подгорит хлеб или кого-то ограбят, кто-то потеряет оружие или приручит лошадь. Он записывал все. Все подлежало учету. И хотя Балаш мог считать себя добрым богом с благими намерениями, все решения принимал не он. Даже если он решил, что у пекаря будет жена орк, кубик мог показать другое. Балаш придумал сложную систему очков, когда и какое число нужно выбросить, чтобы создать нового персонажа или события в Эстрате. Чтобы появилась жена орк, надо выбросить как минимум 16 двумя кубиками, так как это довольно сложный и сильный персонаж. Чтобы взошло солнце, нужно двумя кубиками выбросить больше единицы. В конце концов, спустя год, когда Балаш достроил Эстрат, он пригласил Эники и ее парня сыграть вместе. Балаш неделями готовился к приключению, не используя модули, наоборот. Начало игры определяли кубики, ведь все драматические сюжеты и приключения происходили в мире, которым управляли кубики. Игрокам очень нравился процесс, особенно то, что Балаш аккуратно записывает каждое их действие в тетрадь. Как будто они проживали вторую жизнь, которая оставляет более явный след, чем та реальная. Так Балаш стал мастером игры. Его жизнь можно было назвать нормальной. Кроме того, он окончил школу, а затем пошел в вуз, где изучал информатику. Наконец, спустя какое-то время он получил работу системного администратора. Он обслуживал сервер, на котором хранились данные трех вузов. Компьютеры и программы устарели как минимум лет на 15, но все же работа была не пыльная. У Балажа не было больших требований к карьере. Его карьерой стала игра. Каждое утро за кофе он бросал кубики на то, поднимется ли солнце над Эстратом. Каждое утро оно поднималось, и Балаш мог спокойно заниматься своими делами. Он каждое утро размышлял над персонажами, которые нужны для приключения. Игроки редко это понимали, но приключения происходили не по воле Балажа. Он рассказывал истории так, словно они произошли независимо от него. Все решения принимали 10-гранные кубики, а игроки были лишь аватарами. Конечно, так как фантазия Балажа тоже была частью этого мира, в Эстрате все имело некоторые границы. Эстрат существовал в фэнтезийном средневековье, и все жители города выполняли свои функции. У персонажей будто не было внутренних переживаний. Для Балажа эмоции обязательно должны были соответствовать функциям. Трактирщик часто был злым, фермер довольным, солдат храбрым. Для Балажа жизнь означала ряд действий, ведь это, хотя с годами он думал об этом все меньше и меньше, противоположность той неподвижной массе, которая свисала с руля автомобиля. Это противоположно тому, что Балаш чувствовал. Жизнь — это действие, а не эмоции. Исла появилась, как и любой другой персонаж, ввиду желания, потребности и удачи. Она появилась в конце одного из приключений. Фея случайно попала в Эстрат, где спасла жизнь сыну дворянина с помощью лекарственных трав. Исле разрешили остаться в городе, хоть подобных ей и не любили. Постепенно жители города приняли ее. Балаш постоянно кидал кубики, чтобы наполнить жизнь феи событиями. Так он узнал, что Исла стала незаменимым жителем города. К Кто бы лечил больных? Кто бы принимал роды? Кто бы защищал город от ведьм, пока нет игроков? Исла дружила со всеми, даже с теми женщинами, чьи мужья время от времени скрашивали ее одиночество. Мало кто знал про прошлое Ислы. Оно было туманным и мрачным. Исла обладала большей силой, чем жители могли себе представить. Балаш придумал длинную серию сюжетов, в которых раскрывалось происхождение Ислы. Конечно, вскользь, но это проливало свет на многое происходящее в городе. Однако в то воскресенье приключение оборвалось. На следующее утро Балаш проснулся от непонятного кошмара. Он сел на кровати и задумался, а продолжать ли приключение. И все же он чувствовал, что он должен до конца рассказать историю Ислы. Балаш опустил капсулу в кофемашину и открыл тетрадь. Надо было записать вчерашнее приключение, ведь следующее будет уже в среду. Наверное, опять у кого-то в квартире на Будайской стороне, на кухне. Он уже расписал этапы приключения, сейчас можно было доработать историю. Приключение в среду будет продолжением воскресенья, но игроки пока об этом не знали. Как, собственно, они не знали, почему Балажу снова пришлось переехать в более просторную квартиру. Будущее точно будет в порядке, если чтить прошлое. Он тщательно нумеровал и маркировал тетради, хотя и редко перечитывал. Он открыл тетрадь. Балаш ставил номер только когда тетрадь заканчивалась. Когда это закончится, ее номер будет 1712. Кроме того, что Балаш писал истории, он, конечно же, рисовал к ним карты. Также он записывал в отдельные блокноты истории неигровых персонажей, которые существуют за пределами мира, но иногда посещают его. Никто не проходил эти приключения до конца. Все сюжеты, города и их потайные улочки рисовали ему кубики. Тетради занимали около 20 полок из Икеи, и количество тетрадей росло с каждым днем уже вот 30 лет. Когда Балаш рассматривал или трогал эти тетради, он чувствовал порядок. Мир становился стабильнее с каждым броском кубика. Каждый бросок означал событие, которое затем фиксировалось в тетрадку. Где-то на полке стоит самая первая тетрадь, где Эстрат увидел свет. Балаш взял кофе, уселся за стол, включил ноутбук и персональный компьютер, чтобы начальство видело, что он работает. Он открыл тетрадь и начал писать. Как только Балаш вспомнил про изнасилование, его руки задрожали. Он мог бы соврать. Если не напишет, значит, этого не было. Его рука замерла над тетрадью, стало тревожно. Разве у него есть выбор? Он уже рассказал, что случилось, даже сделал заметки в отдельном блокноте. Теперь надо записать все в основную тетрадь. Что было, то было. Но надо учитывать, что все, что пишет Балаш, навсегда остается в истории мира. Или все же нет. Можно притвориться, что ничего не произошло. Можно скрыть это постыдное событие, придумать какое-нибудь новое захватывающее приключение и развивать его, пока в конце концов все не забудут о том кошмаре. Как он вообще мог позволить такому произойти? Или Балаш должен был, подобно Богу, предотвратить катастрофу? Историки же часто опускают подробности из жизни какого-нибудь полководца, чтобы нарисовать красивую картинку и не отвлекать от самого главного. Возможно, во время игры случилось некое ЧП, но это же никак не влияет на всю игру, ведь судьба персонажа не равна судьбе всего мира. Возможно, Исла и пострадала, но ей станет легче, если это не произойдет еще раз на письме. Таким образом, ей не придется опять испытывать насилие. «Какое насилие?» — спросил себя Балаш. Ручка, наконец, опустилась на бумагу. Медленно и вдумчиво он выводил буквы. Искатели приключений получили половину карты от Ислы и продолжили путешествие. В городе ничего не произошло. Балаш посмотрел на предложение. Ему понравилось написанное. Да, пусть будет так. Он полистал страницы. Стиль повествования соответствовал. Несмотря на то, что это было фэнтези, Балаш был сухим и отстраненным рассказчиком. Он описывал события беспристрастно, без излишеств, простыми предложениями. Этот стиль ему нравился. Так Эстрат казался более реальным. Он немного поработал до обеда, затем принялся готовить приключения на среду. Естественно, как и в последних приключениях, он захотел включить Ислу. Балаш на секунду задумался. Может, все же не надо? Пусть немного отдохнет. Он подумал о тетрадке. Ничего же не произошло. Зачем ей отдыхать? Он начал придумывать сюжет к среде. Среда — самое время для приключений, надо всех подготовить. Черные жрицы Карлдар должны отправиться в густые леса Эстрата, чтобы устроить темные ритуалы и призвать Храф Тругдера, демона, который умер 1000 лет назад. Именно его придется победить странникам в конце приключения, Но сделать это можно только с помощью трех хрустальных кинжалов. Один из них можно получить от Ислы. Балаш кинул кубик, чтобы фея вышла из дома и забрала кинжал от скитающегося мага. Согласно правилам, для этого достаточно выбросить четверку двумя десятигранными кубиками. Но выпала тройка. Исла не хотела выходить из дома. Балаш наклонился над столом и внимательно посмотрел на кубики. Они спокойно лежали на свежей белой бумаге, молча сообщая о неудачном действии. Тройка. Балаш быстро подумал, что бы это могло означать. Но в данном случае тройка означала отсутствие действия. Закрытая дверь. Тишина. Балаш не стал заглядывать в хижину Ислы. Он лишь пробормотал про себя, что дверь в дом Ислы закрыта. Это и есть действие. Закрыто. Он снова кинул кубик. Обычно он так не делал, но все же. Число не изменилось, надо было выбросить четверку. Снова тройка. Балаш ударил по столу, сам не понял почему. Наверное, потому что не получилось выбросить число. Надо подождать до завтра. Зачем торопить события? Эта мысль не успокоила его. Дверь закрыта, Исла осталась в пустом доме. Зачем думать, что она там делает? Как и все остальные, фея никогда не была в центре приключений. Спала, ела, штопала одежду, варила волшебные зелья. Она выходила из дома, чтобы добыть еды, попеть волшебные песни в трактире и собрать в лесу травы. Бросать кубики приходилось редко, потому что это все происходило и без присутствия Балажа. Но теперь Исла стала закрытой дверью. Вечером он обратился к другим персонажам. Черные жрицы прибыли в лес, скитающийся маг занял комнату в трактире, пекарь готовил хлеб, в который обязательно надо положить волшебное кольцо, которое упоминалось три приключения назад. Все шло по плану. Он не бросал кубик на Ислу, но было тяжело сдержаться. Балаш плохо спал, его одолевала куча мыслей одновременно. Ему снилась музыка, такое часто бывало во времени глубокого сна. Давно забытые песни без конца звучали в голове отрывками по 10-20 секунд. Сейчас Балажу снилась песня из праха группы Party Time, хотя он слышал ее очень давно, еще ребенком. Утром он проснулся уставшим, будто совсем не спал. Балаш бросил капсулу в кофемашину, сделал кофе и сел за стол. Включил компьютеры, чтобы все видели, что он работает. Он очень хотел бросить кубики, аж руки чесались, но знал, что нельзя. Нельзя показывать, что его волнует ситуация с Ислой. Это ведь не важнее, чем другие события. Он бросил кубик на восход. Солнце, как обычно, взошло над Эстротом. Балаш это записал. Затем он бросил на пробуждение и утренние сборы скитающегося мага. Все прошло отлично. Маг оделся, позавтракал и написал письмо вышестоящему. Пекарь занялся хлебом. Уже завтра странники смогут найти волшебное кольцо, которое откроет для них новое приключение. С рассветом черные жрицы скрылись в пещере, ведь до ритуала свет солнца не должен был коснуться их кожи. Балаш записывал все. Жизнь шла своим чередом. Ничего не происходило. Затем он бросил на Ислу, как и вчера. Балаш оставил прежнее значение — четверку. Хотя было понятно, что персонаж против этого действия, а значит, нужно увеличить значение. Но все же он решил ничего не менять. Снова выпала тройка. Балаш чувствовал, как по спине пробежал холод. Дверь Ислы осталась закрытой. Это действие. Ничего не изменилось. Он снова взял кубики и хорошенько встряхнул. Что-то не то. Может, он купил поддельные кубики? Или на всех сторонах напечатано одно и то же число? Да, подумал он, точно. Дело в кубиках, поэтому надо бросить еще раз. Естественно, у него было полно других кубиков, он хранил их в банке из-под варенья. Балаш вытряхнул два новых кубика и осторожно повертел их в руках. Да, дело точно в кубиках. Он выбросил двойку, две единицы. Дверь все так же оставалась закрытой, но за дверью послышался какой-то шорох. Две единицы — это не просто неудача, это абсолютный провал. Даже больше того, Балаш видел закрытую дверь, прекрасно понимая, что это не конец. За той дверью что-то назревает. Он снова бросил, и еще раз. Оба раза выпали единицы. Дверь оставалась закрытой, но тишина за ней становилась все более гнетущей. В среду утром Балаш еще раз попытался вытащить фею из дома, и снова выпали единицы. Балаш был вынужден признать, что Исла не готова к вечернему приключению. Не будь он мастером игры, что бы он сделал? Для Балажа это была единственная возможность социализации, и сегодняшнее приключение нельзя было пропустить. Но как странники победят воскресшего демона, если им никто не даст третий кинжал? Наверное, надо просто куда-нибудь переместить его, туда, где его легко найти. Для этого надо снова подвигать персонажей. Если кубики будут на стороне Балажа, можно немного изменить сюжет игры. А может, как раз этого и не хватало? Небольших изменений в городе. И вдруг Исла успокоится и спустя какое-то время вернется. Но зачем ей успокаиваться? Ведь ничего не произошло. Ничего. Балаш полистал тетрадь, чтобы еще раз убедиться, что ничего не произошло. На странице красовалась все та же фраза. Искатели приключений получили половину карты от Ислы и продолжили путешествие. В городе ничего не произошло. Однако слово «Ислы» будто смазалось. Наверное, Балаш случайно задел его рукой и размазал чернила. Он взял ручку и еще раз обвел слово «Ислы». Он хотел, чтобы имя феи снова выглядело красиво, но оно стало больше похоже на кляксу. Балаш еще раз пробежался по написанному и заметил, что между строк появились мелкие капли чернил, словно следы чьих-то ног. И тогда он понял. Пока он спал, Исла выходила из дома. Наверняка из-за двух единиц. Они позволили Исле пойти против воли Балажа. На ноутбуке раздался звонок, но Балаш не ответил. Ладони у него вспотели. Он наклонился над тетрадкой, чтобы убедиться, что ему показалось. Но нет, на страницах красовались мелкие капли чернил. Куда она могла пойти? Балаш чувствовал, что Исла сейчас дома. Даже если и выходила, то уже вернулась. Вечером во время игры все стало еще хуже. «Это неправда!» — крикнул Арпи, который уже с десяток раз играл вместе с Балажем. Его персонаж, рыцарь-священник высокого уровня, сражался с призраком воина низкого уровня. Казалось бы, исход боя понятен. Тем не менее, все атаки Арпи были неудачными, и воин-призрак побеждал. Уже 2 часа игроки выбрасывали минимальные значения, в то время как враги выбрасывали хорошие числа. Кроме того, все броски на удачу были провалены, и странники нашли лишь часть предметов, необходимых для приключения. Они еле продвигались вперед, даже не смогли пройти сквозь леса Эстрата. Игроки уже хотели было сдаться, но Балаш хорошо управлял приключениями. «Воин-призрак уклоняется от твоего меча», — сказал Балаш. «Ты невнимателен, поэтому призрак наносит тебе удар ножом». «Твою ж мать!» — ударил по столу Арпи. «Наверное, пора заканчивать», — сказала Чесси. Она играла больше остальных. На ее руках были татуировки. Одна из них изображала Машну, степную охотницу из Аржет, за которую Чесси всегда играла. «Сегодня что-то не идет. Балаш сжал кулаки. «Попробуем еще кое-что, хорошо?» — спросил он. Чесси удивленно подняла брови. Над бровями у нее были вытатуированы янтарные виноградины. «На окраине леса ты видишь одинокую хижину», — сказал Балаш. «Там живет фея, да?» — спросил Арпи. «Мы там 100 раз были». Балаш кивнул и продолжил. «Да, вы много раз с ней встречались, она часто вам помогала. Дверь хижины закрыта, вы чувствуете что-то неладное. Интересно, что сейчас с Ислой?» «Исла, точно», — сказал Арпи. «Но мы отошли от сюжета», — заметила Чесси, но запнулась, увидев грустное лицо Балажа. «Думаю, что сейчас самое время проведать старую подругу», — сказала Чесси. «Все-таки благодаря ей я победила того голема-дракона. Интересно, как у нее дела. Я подхожу к хижине и стучу в дверь». «Кидай на харизму», — сказал Балаш. «Зачем?» — спросила Чесси в ответ, но Балаш одним взглядом заставил ее замолчать. Чесси бросила кубики, и впервые им удалось выбросить хоть какое-то хорошее значение. «Дверь медленно открывается», — сказал Балаш взволнованно. «Ты заходишь внутрь». Балаш чуть приподнялся на локтях. «Что ты видишь?» Чесси растерянно улыбнулась. «Я? Это же ты, мастер, что я вижу?» Но Балаш не ответил. Он умоляюще поглядел на девушку и еще раз повторил вопрос. «Скажи, что ты видишь?» Арпи и Чесси переглянулись. Чесси глубоко вздохнула. Ей не нравились такие ситуации. Ведь ролевые настольные игры хороши тем, что именно мастер игры контролирует весь процесс. Да, она иногда принимала решения, но ей не нужно было представлять всю игру. Вот бы и в реальной жизни был такой рассказчик, который будет во всем помогать. Но во взгляде Балажа она увидела огромную боль, поэтому согласилась. Рассказывать не так уж и сложно. Достаточно просто составлять слова в предложение, чтобы появлялся некий смысл и немного фантазировать. «Я захожу в хижину», — сказала Чесси, закрыв глаза, чтобы лучше видеть происходящее. И наступила самая трудная часть, когда нужно что-то придумывать. Сначала она колебалась, но потом рассказ пошел даже легче, чем она себе представляла. Балаш сжал кулаки, что аж ногти впились в ладони. В висках пульсировало, а сердце гулко щелкало при каждом ударе, как ржавый часовой механизм. «Внутри темно», — продолжала Чесси. «Ставни закрыты, а там, где их нет, стекло будто выкрашено в черный. Не знаю, что это». Голос Чесси менялся по мере того, как фантазия становилась для нее более реальной. Ее голос стал ниже, и вместо придумывания она стала описывать то, что видела. Мышца у нее на лбу слегка дернулась, янтарный виноград тоже немного пошевелился. «Тут странно пахнет. Не могу понять, что это мне напоминает. Точно школу, когда у меня протекала ручка. И еще есть другой запах, как будто что-то стухло». Арпи устало вздохнул. «Ну же, тихо!» — прикрикнул Балаш. «Пусть рассказывает». Чесси, будто не слыша их, продолжала. «Тут что-то двигается. Я подхожу поближе. На полу вырезаны какие-то знаки, будто ножом. На стене висят черепа животных. Один из них свежий. Это он воняет». «Нет, нет, нет», — прошептал себе под нос Балаш неосознанно. У него скрутило живот от волнения. «Я слышу звук. Кто-то сидит в углу в темноте. Я подхожу ближе и говорю: «Исла?» На кухне стало тихо. Балаш, сам того не замечая, скривил рот, будто сейчас его ударят по руке молотком. Чесси выпучила глаза и уставилась на Балажа. «Боже, что вы с ней сделали? Что вы наделали?» Балаш вскочил, будто приготовился бежать. «Что вы с ней сделали?» — громко кричала Чесси. Арпи удивленно смотрел то на Балажа, то на Чесси. «О чем ты?» — спросил Арпи, в то время как Балаш собирал вещи, и, кажется, все становилось понятно. Но он спросил еще раз. «О чем ты?» Чесси будто не слышала вопроса, она гневно смотрела на Балажа. «Что вы сделали с бедной Ислой?» «Ничего», — Балаш начал заикаться. «Ничего не произошло, ничего я могу показать». Он трясущимися руками вытащил тетрадь из сумки. Обычно он не носил ее с собой, но в этот раз почувствовал, что надо взять. Кто знает, может, все наладится, тогда это сразу надо записать в тетрадку. Но сейчас тетрадь пригодилась в качестве доказательства. Потными пальцами Балаш отыскал страницу, где было написано, что ничего не произошло. С Ислой ничего не произошло. Он указал Чесси на строчки, как будто эти слова и правда могли подтвердить, что ничего не случилось. Но сейчас эта бессвязная, бессмысленная фраза все больше походила на признание. Особенно сейчас. Он пытался убедить Чесси, что предыдущая часть приключения была совершенно обычной, и они особо не контактировали с Ислой. Но, похоже, он снова задел имя Ислы мокрыми от пота пальцами. Имя было полностью размазано. Это уже было не имя, а огромное размазанное черное пятно. Чесси отобрала у него тетрадь и понюхала страницы. «Да», — отрезала она, — «именно такой запах стоит в хижине. Это твои чернила. Исла сейчас выглядит вот так, после всего, что ты с ней сделал». Чесси указала на смазанное имя и всучила тетрадь Балажу. «Ничего не произошло», — простонал Балаш. «Ничего». «Пошел отсюда», — сказала Чесси. «Уходи и не возвращайся!» Балаш в полной тишине собрал вещи и быстро закрыл за собой дверь. Только на улице он понял, какой же это абсурд. Как Чесси поняла, что случилось в хижине? Что сделал Бугай? Наверное, она с кем-то сговорилась. Наверняка Ноэль это все придумал. Почему нет? Хороший розыгрыш. И зачем он заставил Чесси зайти в хижину? Если бы они закончили приключение раньше, Чесси бы не пошла к Исле, и розыгрыш бы провалился. Это просто шутка. Конечно, просто шутка. Но правда, это же все не по-настоящему. Балажу нужно это признать. Как бы серьезно он ни относился к роли мастера, Эстрат и его жители — это просто выдумка. Они же не живые, поэтому их нельзя изнасиловать. Ничего не произошло. Ничего. Балаш почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. По тротуару пошли трещины, и он взлетел в воздух, превратившись в огромную стену, готовую рухнуть на Балажа. Облака сгустились, и в небе появилась огромная дыра, которая собиралась поглотить все вокруг, не оставив ничего, кроме пустоты. Балаш упал на тротуар и закричал. Он понял, что реальность снова раскалывается на части, как в детстве. Обхватил колени руками и ждал, когда же начнется падение. Вечное падение, в конце которого будет удар, и зубы его брата разлетятся по салону автомобиля. «Молодой человек, вы в порядке?» — спросил мужчина в шляпе и очках. Балаш лежал на земле в позе эмбриона. Посмотрел наверх и увидел взволнованное, свежевыбритое лицо незнакомца. «Вызвать скорую?» — спросил незнакомец. Балаш пощупал тротуар. Он снова был твердым, но кто знает, вдруг в любой момент все снова рассыпется на части. «Это все в твоей голове», — повторял он про себя. «В твоей голове». «Нет, спасибо», — сказал он охрипшим голосом. «Что-то плохо стало. Пойду домой». Мужчина помог ему подняться. Они оба старались не замечать мокрое пятно на штанах Балажа. «Позвольте дать вам вот это», — сказал мужчина. «Вдруг поможет». Он всучил Балажу бумажку, затем поднял шляпу и ушел. Балаш только дома посмотрел, что это. Это была брошюра какого-то политического или религиозного сообщества. Называлось оно «Восстанавливая реальность». Вот бы быть глупее, чтобы верить таким брошюрам. Вот бы эти ребята восстановили его реальность. Но в тот момент Балаш понял, что реальность невозможно восстановить. Мир — хаос, который только и хочет поглотить Балажа. Да, он немного успокоился. По крайней мере, он уже не боялся, что мир вокруг расколется. Сейчас бы позвонить Энике, она бы могла помочь. Но вот уже как 2 года это невозможно. Он помылся, надел новые штаны и взял в руки тетрадь. Его охватывал гнев беспомощности. Он злился на Ислу. Ее не существовало, он ее выдумал в голове. Но нет, даже если фея и существовала, то только благодаря Балажу. Ей надо быть благодарной, целовать Балажу ноги и, если придется, отдаться хоть целому римскому легиону. Ведь в этом ее задача как персонажа. Почему? Почему она разозлилась на него? Балаш открыл тетрадь. Имя Исла уже нельзя было разобрать. Пятно размазалось настолько, что соседние слова было трудно прочесть. Искатели приключений получили. В городе. Произошло. Только это можно было разобрать. Пока Балаш читал, он испачкал пальцы в чернилах. «Нет, нет, нет!» Громко закричал он. «Нет, нет!» В квартире стояла тишина. Перед сном он снова бросил кубики, но выманить Ислу из дома так и не удалось. Балаш подумал, что когда он уснет, Исла тихонечко выглянет из хижины, чтобы не разбудить его. Ведь он бог, который создал этот мир. Он и кубики. Балаш подумал, что можно разрушить ее хижину, вызвать некий катаклизм, чтобы упал метеорит или случайно прилетел дракон, и тогда дом с Ислой внутри можно будет сравнять с землей. Тогда все будет в порядке, и никто не сможет перечить воле Балажа. Никто. Только кубики. Балаш догадывался, что не сможет бросить на катаклизм. Теперь кубиками владела Исла, либо они сами заняли ее сторону. Разве они не правы? В конце концов, Балаш сам понимал, что надо пойти против Бугая и предотвратить изнасилование. Или даже если у мастера не было выбора, ему следовало бы записать в тетрадь всю правду. В глубине души Балаш знал это. Но также он понимал, что, записав то, что случилось с Ислой, он бы испортил мир, который так тщательно создавал для борьбы с собственными страхами. Что это за мир, в котором может произойти такое? Балаш написал Арпе и попросил номер телефона Чесси. Надо было что-то делать. Действовать, а не тянуть время. Набирая номер, он бросил 2 кубика. 2 девятки. Балаш улыбнулся. Похоже, он на правильном пути. Кубики одобряют его решение. Все будет хорошо. Все хорошо. Чесси хотела было бросить трубку, услышав голос Балажа, но он умолял. «Пожалуйста, пожалуйста, только так мы можем все исправить. Послушай, помочь не мне, а если...» «И как я помогу?» — спросила Чесси, зевая. Она уже не так сильно злилась, возможно, что-то употребила. Несколько лет назад она словила тяжелый трип в какой-то деревне в винном погребе. С тех пор, и Балаш не случайно попросил именно ее заглянуть к Исле, она довольно глубоко погружалась в реальности, которых не существует. Именно это нужно было Балажу. «Мне нужно, чтобы ты снова к ней пошла и сказала, что мне очень жаль. Я сделаю все, чтобы она меня простила». «Как она тебя простит, Балаш? Что вы с ней сделали?» «Она разве не сказала тебе?» «Сказала, но я хочу услышать это от тебя». Балаш на несколько секунд задумался. Он хотел было сказать это, но слова комом застряли в горле. «Мы изнасиловали ее, но не я. Ноэль, Бугай, я просил его не делать это. Я не хотел, но кубики... Он выбросил больше Ислы». «И что ты сделал потом?» — спросила Чесси. «В каком смысле?» «Если не ответишь, я положу трубку». «Я не записал», — «Что случилось? Я сделал вид, что ничего не произошло. Ты это хотела услышать?» «Да», — сказала Чесси. И на том конце провода щелкнула зажигалка. «Но это же все не по-настоящему», — простонал Балаш, почувствовав, что слезы сдавливают ему горло. «Это же выдумка, все выдумка». «И все же мы это обсуждаем», — сказала Чесси. «Да», — ответил Балаш. Его глаза стали мокрыми, а горло было готово разорваться от слез. Он подумал о Беннике. Как бы она посмотрела на него после всего, что случилось с Ислой. От этой мысли Балаш разрыдался. Чесси это не тронуло. «Я знаю только то, что Исла мне рассказала. И знаешь, ей плохо. Она пробовала убить себя несколько раз. Но ты не даешь ей умереть». «Я?» — спросил Балаш. «Ты? Ты сделал ее бессмертной и даже рассказывал об этом в одном из приключений». Он пожал плечами. И правда, она была бессмертной полубогиней. Интересно придумать игру, где странники узнают истинное прошлое и истинную силу феи. И она сама, кстати, тоже. «Да», — сказал Балаш. «Но если она хочет, я могу убить ее, найду способ». Чесси засмеялась. «Уже поздно, Балаш, слишком поздно. Вообще она сможет простить тебя, но при одном условии». Балаш так сильно сжал телефон, что у него заболели кончики пальцев. «Что? Я сделаю все. Исла хочет, чтобы ты убил человека, который это сделал». Балаш вытер нос и облегченно рассмеялся. «Конечно», — сказал он. «Проще простого. Я позову странников, и мы убьем бугая. Обещаю, мы его не пощадим». «Ты дурак?» — вскрикнула Чесси. «Кому нужен твой тупой персонаж? Человека, который это сделал, нужно убить». «Ну или?» — спросил Балаш. «Ну, если его так зовут, откуда я знаю? Меня там не было, но Исла знает, она была там. Либо ты убьешь, либо она». «Но...» — пробормотал Балаш. «Я же не могу убить реального человека, это просто невозможно». Чесси цокнула языком. «Слушай, это уже не мое дело. Делай, как считаешь нужным, окей? Я все передала, остальное за тобой. И больше не звони мне». Чесси бросила трубку. Балаш снова остался один. Утром он не смог выбросить из игры ни на одного персонажа. Пекаря, воина или скитающегося мага, который после неудачного приключения должен был продолжить свой путь. Все жители Эстрата, включая лесных демонов, черных жриц, говорящих животных и неосязаемых духов, не просто бездействовали, они были настроены против Балажа. К обеду из тетради потекли чернила. То злополучное приключение и вообще все, что Балаш записал туда, стало невозможно прочитать. Густые чернила пропитали страницы, растеклись по столу и начали капать на пол. В воздухе также пахло чернилами. Наверное, здесь Балаш совершил самую большую ошибку, но ему надо было проверить, не пострадали ли остальные тетради. Он взял случайную тетрадь с полки, начал нервно листать ее и вдруг заметил, что его пальцы запачкали страницы чернилами. Но когда он сам успел испачкаться? Балаш успокоился, что старые тетради не пострадали, но теперь он испугался, что эти чернила могли испортить прошлые записи. «Но это же просто чернила», — сказал он себе. «Просто чернила». Ему редко снился Эстрад. Иногда бывало, когда он очень долго и усердно готовился к приключению. Но чаще всего Балажу снилось, как он сидит в гостиной или на кухне и рассказывает историю или кидает кубики. Тем не менее, время от времени ему снились леса, окружающие Эстрад, или пекарня. А бывало, что ему снилось и Исла. В этих снах Балаш не был участником, лишь наблюдателем. Утром он грустно думал о том, что не хочет возвращаться из Эстрата в эту потрепанную съемную квартиру. Но грусть быстро сменялась чувством ответственности. Балаш должен управлять Эстратом. Это смысл его жизни. Той ночью Балаш проснулся в Эстрате. Вокруг было темно, в нос ударил резкий запах чернил. Балаш сел в кровати. В углу горел тусклый свет, темнота стала понемногу рассеиваться. Балаш задрожал и почувствовал, что у него скрутило живот. Он узнал комнату. Свежие черепа животных на стенах, знаки, нацарапанные на полу, окна, выкрашенные в черный цвет. Земляной пол под его ладонями был холодным. Если бы Балаш не знал, что он спит, он мог бы подумать, что все это реально. Дома кто-то был, но Балаш не мог разглядеть очертания в полумраке. «Ты пришел», — сказала Исла откуда-то из угла. «Прости меня», — сказал Балаш. «Пожалуйста, прости». Исла рассмеялась. Ее голос звучал хрипло и глубоко. «Я прощу тебя, но сначала принеси мне его сердце и член». «Но он же живой человек», — запротестовал Балаш. «Настоящий. Как я могу это сделать?» В хижине наступила тишина. Абсолютная. Та, которая царит в космосе между галактиками, между жизнью и смертью. Тишина, которая превращает любовь в ненависть. «А я что, не живая?» — спросила Исла. «Со мной можно делать что угодно?» Фигура в полумраке начала двигаться. «Ты тоже хочешь меня трахнуть?» — спросила она и засмеялась. Но ее смех не звенел, как смех остальных сказочных фей. Он был похож на сухой стук камней по крыше заброшенного дома. «Нет», — сказал Балаш, — «совсем нет». «Давай же, я же не настоящая, и ты тоже трахни меня, раз тебе так хочется». Исла опустилась на четвереньки и медленно стала ползти к Балажу. «Нет», — закричал он снова, — «я не хочу. Прости меня, мне надо было остановить его, надо было». Исла на четвереньках ринулась к Балажу. Длинные серебристые волшебные волосы закрывали ее лицо. Балаш попытался отодвинуться, но его мышцы онемели. Сон сковал все тело. Как и раньше, Балаш снова был лишь наблюдателем своего сна. Исла дотронулась до его щиколотки. Рука феи была холодной, как тело сбитого животного на обочине дороги. Ее пальцы постепенно пробирались все выше и выше по ногам Балажа. Он только сейчас заметил, что на фее не было одежды. Она была красивая, как Балаш себе всегда представлял. Желание было очень сильным. Руки Ислы ползли по телу Балажа. Лицо ее до сих пор было закрыто длинными серебристыми волосами. «Зачем ты бросал на красоту?» — спросила Исла. «Я стала такой горячей. Давай же, хочешь повторить то, что уже сделал со мной? Я не буду сопротивляться. Возьми меня, будет приятно. Тебе уж точно». «Нет», — крикнул Балаш, — «не надо». «Я что, уже не нравлюсь тебе? Ты меня не хочешь?» — спросила Исла и села ему на бедра. По ее ногам текли холодные темные чернила. Она засунула руку между ног, и чернила потекли по ладони. «Мне приходится видеть это каждый день, поэтому я разбила все зеркала из-за тебя. Посмотри на мое лицо, посмотри!» Исла холодной рукой провела по лицу Балажа. Он инстинктивно закрыл глаза, чтобы в них не попали чернила. Кстати, а есть разница между этими чернилами и кровью? Балаш открыл глаза. Теперь он увидел лицо Ислы. «Возьми меня!» — сказала она, хотя Балаш не понял, как. У нее не было лица и тем более рта. Он хотел закричать, но из-за страха его голосовые связки онемели. Балаш знал это лицо, точнее, то, что должно быть на его месте. Еще в детстве, когда он родился второй раз, это лицо брата после аварии. Именно оно, повиснув на руле, смотрело, как Балажа уносили в машину скорой помощи. Это было лицо Ислы. Это сделал с ней Бугай. И сам Балаш. «Поцелуй меня!» — закричала Исла и поцеловала Балажа. Хотя у нее не было челюсти и зубов, а вместо слюны были чернила. Тогда Балаш подумал, что это никогда не кончится. Он точно попал в ад. В аду не бывает снов, а значит, ты никогда не сможешь проснуться. Сквозь сон медленно начала проступать реальность. Хижина стала превращаться в комнату Балажа. Рассвет уже начал сменять ночь, и Балаш проснулся. Его трясло. Он был полностью мокрый. Балаш пошел в ванную и в холодном белом свете увидел, что его лицо и пижамные штаны были залиты чернилами. Он разрыдался. К утру чернилами была залита вся квартира. Все тетради превратились в болото. Прошлое перестало существовать. Все истории поглотила боль Ислы. Балаш почувствовал, что опустел. Внутри у него остались только страх и стыд. Балаш взял кубики, ведь он не мог по-другому. Что будет, если он не бросит на восход солнца? Он бросил кубики. 2 нуля. Он бросил еще раз, и снова выпало 2 нуля. И только тогда Балажа осенило, что минимальное значение на кубиках 1. На кубиках со всех сторон были нули. Он высыпал кубики из банки. На всех кубиках теперь красовались нули, и Балаш понял, что солнце в Эстрате больше не взойдет. В полной чернил квартире раздался смех Ислы. «Пойдем, пожалуйста, пойдем со мной!» Ноэль уже слышал, что Балаш не в порядке. Но теперь, когда на его пороге стоял сам мастер игры, Понял, что Балаш не просто не в порядке. Балаш сошел с ума. Его одежда была в пятнах, как у какого-нибудь художника. На лице были следы чернил и длинные глубокие царапины. Ноэль подозревал, что Балаш расцарапал себе не только лицо. Кто мог дать Балашу его адрес? «Слушай», — сказал Ноэль, — «я понимаю, это очень важно, но у меня дела». «Наверное, если ты извинишься перед ней...» — перебил его Балаш. По лицу его текли слезы. Слезы были похожи на чернила. Может, это просто грязь на лице? «Перед кем?» — спросил Ноэль. «Перед Ислой, которую ты изнасиловал», — ответил Балаш, и Ноэль почувствовал, что Балаш давно не чистил зубы. «Слушай, я не знаю, о чем ты», — сказал Ноэль. «Все ты знаешь, ты сам этого хотел, это все из-за тебя», — закричал Балаш, и Ноэль попятился назад. Похоже, надо было звонить в полицию или в больницу. Он пытался вспомнить, где лежит телефон. Может быть, на кухне, на зарядке. «Я не могу это сделать», — зарыдал Балаш. «Она хочет твое сердце, сердце!» Балаш вытащил нож. «Твою мать!» — закричал Ноэль и отошел назад. Он сам удивился своему спокойствию. Шок наверняка наступит позже. Ноэль почувствовал, что его тело готово ко всему. В крови бушевал адреналин. Балаш стоял на месте. Он бросил взгляд на лезвие и уронил нож. «Нет», — сказал он и затем уверенно повторил. «Нет, ты должен извиниться, ты должен прийти. Она у меня в квартире. Это больше не выдумка, понимаешь? Это из-за тебя. Из-за тебя. Только ты можешь это исправить». Ноэль отрицательно покачал головой и почесал подбородок. «Слушай, брат», — сказал Ноэль, — «это все у тебя в голове, окей? Это все нереально. Ты все придумал, они не существуют». «А думаешь, я не знаю?» — заорал Балаш. «Думаешь, я совсем тупой?» «Нет, я не думаю, что ты тупой», — покачал головой Ноэль. «Просто кажется, что тебе нужна помощь». Балаш плакал. Плакал, потому что Ноэль на самом деле не был монстром. Он хотел, чтобы Ноэль был насильником, ужасным, бессердечным тираном, который упивается болью других. Но Ноэль смотрел на Балажа так же, как Эннике, с жалостью и абсолютным пониманием. Это был худший момент, даже хуже, чем тогда, когда он увидел лицо Ислы. Ноэль подошел к Балажу, не боясь, что у того есть оружие, и обнял. «Мне очень жаль», — сказал Ноэль. «Это была шутка, окей? Все в порядке». Балаш зарыдал еще громче. «Пойдем со мной», — сказал Балаш. «Может, она тебя простит. Если ты не пойдешь, она придет за тобой, и будет уже поздно». Ноэль посмотрел на Балажа. «Слушай, я помогу тебе», — сказал он. «Давай пойдем к тебе, но сначала вызовем врача, окей? Они помогут, а я схожу и извинюсь перед ней, как ее». «Исла», — рыдал Балаш. «Точно, Исла. Но как тебе?» Балаш оттолкнул Ноэля и попятился из квартиры, мотая головой. «Ты не понимаешь, ничего не понимаешь!» — закричал Балаш. Ноэль смотрел, как мастер игры, с которым они виделись от силы раза четыре, отдаляется от него, но все же в этот момент между ними образовалась очень сильная связь, которая складывается между людьми годами. Ему захотелось взять нож и вернуть его Балашу, так как это был все-таки нож мастера, но он боялся, что это все усложнит. Ведь мало кому понравится, когда за тобой бегут с ножом в руке. В конце концов, сделать это все равно не удалось. Балаш закричал в коридоре. Он раскачивался из стороны в сторону. Пол дрожал, а он пытался найти равновесие, хотя пол, как казалось, Ноэлю был на месте, как и прежде. Балаш начал визжать, затем упал на пол и принял позу эмбриона. Ноэль побежал к Балашу. Вдруг у него приступ, и надо достать язык, или что там обычно делают. Надо помочь. Но когда он подбежал, крик Балажа превратился в мучительный вой. Его тело поднялось в воздух, словно на невидимых веревках, и резко разлетелось на кусочки. Зрелище было настолько странным, что Ноэль не успел ничего понять или даже как-то рационально отреагировать. Он не хотел ничего объяснять, просто смотрел. Смотрел, как Балаш лопается, словно шарик, и его кусочки кружатся в воздухе, как летящие по ветру целлофановые пакеты. И затем эти кусочки слились воедино и превратились в ничто. От Балажа не осталось ни следа. Ноэль пару секунд не двигался. Он смотрел на пустой коридор и думал, что сошел с ума. Это шизофренический эпизод, только так. Если все это было на самом деле, значит мир непредсказуем и ненадежен, а Ноэль не смог бы принять мир таким. Он держался за дверь. Дерево было твердым. Это стабильность, это реальность. Он смотрел туда, где пару секунд назад был Балаш. Коридор был пуст. Как доказать, что тут только что был человек, что Балаш существовал? Ноэль решил, что все забудет. Балаш никогда не приходил, они не разговаривали. В коридоре всегда было пусто. В городе ничего не произошло, странники отправились дальше. Но эта мысль не давала ему покоя. Ночью он проснулся от непрекращающегося кашля. Ноэль повернулся на кровати, но кашель еще сильнее сотрясал его тело. Настолько глубоко, что Ноэль не знал, сможет ли снова нормально дышать. Жидкость заполняла легкие, внутри разливался какой-то холодный густой сок. Такого с ним раньше не происходило. Он откашлял чернила и 2 10-гранных кубика. Все грани были черными. Ноэль подумал, что чернила полностью замазали цифры, но после того, как он промыл кубики под струей воды, оказалось, что на гранях ничего нет. «Ты должен пойти, иначе она придет за тобой», — что-то такое говорил Балаш. Ноэль смотрел на пустые кубики, затем посмотрел на чернильное пятно рядом с кроватью и решил на всякий случай сходить в квартиру Балажа. Ведь если в коридоре ничего не произошло, значит, Балаш должен быть дома. Адрес он узнал у Лацы. Он пойдет туда. Тогда можно будет все спокойно обсудить. Ноэль хотел пойти к Балажу вечером. Похоже, пора. Но на часах было 8 утра, на улице столпились люди. Они в ужасе указывали на небо. Многие смотрели в телефон, листая новости, и пытаясь каким-то образом связать реальность с тем, что происходит. На небе не было солнца. На лестнице Ноэль снова закашлялся. Из его рта выпало 4 кубика, и они со стуком покатились по плитке. От вкуса чернил у Ноэля закружилась голова, и он подумал, что умирает. В чернилах наверняка есть свинец или какое-то другое очень ядовитое вещество. Когда он подумал о чернилах, воспоминания вернули его в то воскресенье. Это точно он виноват. А что насчет остальных? Почему они его не остановили? Почему не сказали, что это неправильно? В конце концов, люди рядом всегда могут подсказать, верно ли ты поступаешь. В каждом есть зло и тьма. Если один слишком слаб, и его тьма прорывается наружу, остальные должны помешать желанию стать действием. В конце концов, они были командой, искателями приключений. То, что совершает один, — это ответственность команды. Почему он один за все отдувается? Ноэль посмотрел на улицу. Темное, как копоть, беззвездное небо. Люди в панике, обновляющие телефоны, и по его коже пробежал мороз. Ноэль понял. За это поплатится не только он, но и все люди. По ступенькам текли чернила. За дверьми со стуком падали тысячи и тысячи кубиков. Ноэль понял, что шансов нет. Все грани были пустыми. «Я этого не заслуживаю», — подумал он. Но знал, что только этого он и заслуживает.